Настойка из ягод ежевики на водке по 2-3 рюмки по 50,0 на прием при сильном перемерзании, чтобы вернуть телу потерянную теплоту. Сушеные плоды ежевики, истолченные в порошок и смешанные с сахаром по вкусу – это лекарство от поноса. Детям дают по пол чайной ложки 3 раза в день. Способы применения. Отвар листьев или корня 20,0 на 200,0. Принимать внутрь по полстакана 3-4 раза в день. Настойка ягод. Одна часть на 10 частей водки. По 2-3 рюмки на прием при перемерзании. Ягоды в порошке лучше употреблять свежеистолченными. Номер 58. Желтушник серый. Народное название. Желтушка свирепица. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используют траву и семена растения. Желтушник серый. Сорное растение растет обычно около жилья, на паровых полях, пашнях, вдоль дорог. Распространено больше по территории Украины, в том числе в Крыму, где оно встречается в степи и на каменистых местах. Желтушник серый – это двулетнее растение. В первый год жизни образует розетку прикорневых листьев. На втором году дает плоды. Все растение сильно опушено, серовато-зеленое. Цветоносные стебли сильно разветвленные, высотой 30-80 см. Листья сужены в черешок, продолговатые, зубчатые. Стручки одинаковой толщины со стеблем, длиной до 7 см. Четырехгранные, сплюснутые, оттолненные от стебля. Цветки желтые. Семена буровато-желтые, мелкие. Цветет с мая по июнь. Дикий желтушник мало отличается от культивируемого, но он меньше по размеру. На территории всей страны растут и другие виды этого растения. Желтушник левкойный, прямой, алтайский, которыми можно отчасти заменять высокоактивный серый желтушник. Еще в Древнем Риме, со времен Плиния, желтушник был известен как хорошее сердечное и мочегонное средство, применяемое при водянке. Известно, что растение быстро теряет активность, поэтому заготовляют его в период цветения, а семена при созревании высушивают в тени или на солнце и хранят в сухом помещении не больше 6 месяцев. В народе желтушник серый употребляют в виде отваров и настоек, как мочегонная, отхаркивающее при заболеваниях легких, водянки и как успокаивающее средство при болезнях сердца. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1 чайной ложке 3 раза в день. Настойка или экстракт, то есть сгущенный отвар, 20,0 по 10 капель 3 раза в день. В аптеках продается и готовый жидкий экстракт, который принимает по 10 капель 2-3 раза в день. Номер 59. Женьшень. китайское название. В переводе «человек-корень».